Глава 38. Лида. Я уже второй раз пытаюсь признаться в чувствах, но в этот момент настолько ошарашена словами Власова, что напрочь забываю о том, что хотела сказать. Замуж? Да. Наверное, ты хотела бы красивой романтической обстановки, говорит он с явной досадой. В принципе, можно еще раз все провернуть, и тогда... Зачем? Володя напряжен до предела. В его взгляде есть замешательство, но там же я вижу и железную уверенность. Вот такой вот коктейль. Я просто хочу, чтобы ты была со мной. Хочу сделать тебя своей. Окончательно, Лида. Боишься, что я сбегу? А ты можешь? Невольно опускаю взгляд вниз на свои ноги. Ну, как видишь, пока это вряд ли физически возможно. Он подхватывает меня на руки, кружит, а затем относит на постель и осторожно усаживает. Ты снова будешь ходить, я тебе обещаю. Я верю, правда. Просто мне хочется всего и сразу, вот и прорывается иногда. Володя садится рядом, привлекает меня к себе. Я понимаю, малышка. Но это ничего, мы совсем справимся. Просто верь мне. И я действительно верю. Нежусь в его объятиях. Радуюсь, что мы преодолели еще один небольшой кризис. Прояснили некоторые моменты. Ты не ответила. Так ты вроде пообещал еще одну попытку. Не могу удержаться от того, чтобы пошутить. Власов ухмыляется, пододвигается ближе. Я запомнил, Лида, и в следующий раз ты не отвертишься. Не успеваю я подумать, что там будет за следующий раз, ведь он меня целует. И снова так, что внутри просыпается чертенок, который хочет большего. Всего и сразу. Правда, это заканчивается довольно быстро. Нас отвлекает звонок мобильного, и Власов, извинившись, все-таки отвечает. «Слушаю. Да? Нет, давай сегодня». Кивает, а затем косится в мою сторону. «Через пару дней. Не раньше. Ага, давай». «Кто это?» — спрашиваю, словно имею на это право. «Мой знакомый из полиции. Нужно будет съездить на опознание». И вся атмосфера легкости, что была еще минуту назад, испаряется. Мгновенно. Я вспоминаю о том, что узнала, и это ложится на плечи тяжелым грузом. Словно это я виновата в том, что случилось с Геной. Ты расскажешь, как это произошло? Если ты действительно хочешь это знать. Хочу. Володя едва заметно кивает, убирает телефон и привлекает меня к себе, чтобы снова обнять. Гена связался с очень нехорошими людьми. По дурости оказался в долгах и, чтобы как-то выбраться из них, отправился к ростовщику. «Но у него же был весьма успешный бизнес», — растерянно говорю. «Большой дом, дорогая машина». «Все это просто пшик. Видимость. Ему нужны были ты и твои деньги». Не знаю уж, как именно они сговорились с твоей матерью, и было ли это чистым расчетом, или он просто умело соблазнил и ее, но... Власов замолкает, задумчиво целует меня в висок. В общем, его фирма оказалась, по сути, банкротом и была в шаге от поглощения компанией твоего отца. То есть это был продуманный план? А ты все еще сомневаешься? Нет. Качаю головой. Но сознавать это неприятно. Увы, мой брат был человеком циничным и весьма расчетливым. При этом он умел втереться в доверие и развернуть ситуацию в свою сторону. Поэтому я и не понимаю, как он не смог просчитать последствий того, что свяжется с Салмановым. С кем? С тем, кому он был должен. То есть это он его... Насколько я понял, это вышло непреднамеренно. У Гены был компромат определенного рода. И, вероятнее всего, он собирался как-то этим шантажировать Салманова. Тот самый, про который и спрашивал Адам? Да, ты большая умница, что вспомнила и помогла нам. Еще один поцелуй. И я уже почти готова послушать про Гену и его неприятности чуть позже. Но Володя решает продолжать. Гена попытался продать компромат конкуренту Салманова. Вышло не очень. Его убили за то, что он не смог принести эти данные. Я так понимаю, люди, с которыми он связался, не прощают подобного. Ему начали угрожать, что логично в этой ситуации. Это другой мир, Лида. Там совершенно иные законы. А Гена их нарушил, пообещав то, чем уже не владел. Думаю, он пошел на это от отчаяния. Проценты выросли уже такие, что бегать от Салманова было больше нельзя. С твоей матерью он тоже разошелся в целях. Вот он и рванул туда, где нашел неприятности, ставшие роковыми. «Это ужасно», — вздыхаю я. «То есть я понимаю твою злость на него и не осуждаю. Но прости меня, пожалуйста, все равно не желала бы ему смерти». Володя ничего не говорит. Только целует меня в очередной раз, молчаливо одобряя то, что я сказала. «А мне прямо обязательно ехать на опознание?» «Я буду рядом», — просто отвечает Власов. «Сжимает меня в объятиях, даря уверенность в том, что все у нас будет хорошо. Обязательно-обязательно будет!» Наш момент единения и молчаливого тихого счастья нарушает Игорь. Постучавшись, он почти сразу входит. А увидев, что я не одна, растерянно замирает на пороге. «О, прости, Лида, не знал, что ты занята». «Все в порядке», — смущенно говорю. «Вроде осмотр сегодня уже был. Изменилось расписание занятий?» «Нет, пришли результаты твоих анализов». Замираю, понимая, что это может значить.